Ты выглядишь как человек, хотя по сути ты им не являешься. Почему так? Это мое новое обличие, ибо изменениям подвергся не только Малаш, но и я, а также Зел, Тарн и Митара. Кстати, я бы хотела увидеть и его. Я перевел Фель взгляд на Косу, ибо я видел облик остальных, но его нет, и это меня немного напрягало. Зел, ты можешь появиться? Да, вот только моя новая внешность мне непривычна. Голос был немного низковат по сравнению с голосом Келаруса, но меня напрягало, в какой внешности он появится. После вновь появились сгустки энергии и образовали новое тело. Это был парень лет 25 с зелеными глазами, волосы были короткие и седые, лицо слегка округлое, а одет он был в обычные поблекшие легкие доспехи, покрытые ржавчиной и вмятинами. За спиной находилась небольшая накидка, ядовито-зелного цвета. Такой образ должен сказать ему к лицу, а не тот ужас, что я представлял изначально. Ты Зел, я права? Да, бывший слуга Нургла, повелителя чумы и разложения. Понятно, может стоит и тех двоих принести? Нет, лучше не надо, без них будет лучше. Все втроем мы ответили, ибо если здесь появятся те двое, то начнется настоящий балаган. Ясно. После она, как я понял, начала размышлять о том, что со мной делать. Прошло около минуты, и она затем посмотрела на меня. Что-то не так, я размышляю, как поступить с тобой, но мне нужно обдумать все варианты. Малаш, чем-то это напоминает тебе диалог с Анафимой, когда он тебя от богов спас. Да, только тогда он поставил на кон мою жизнь. Анафима, это имя императора? Нет, это титул, которым его нарекли обитатели Варпа. Келарус, Зел без обид. Ничего. Ясно, в таком случае, пусть Келарус и Зел развоплотятся, ибо пленнику нельзя иметь при себе оружие. Ты уж извини, Малаш, но так надо. Ничего, я вас понимаю. После аватары Келаруса и Зел развоплотились, а затем Айзидарн взял их в руки и унес, а следом из камеры вышла и сама королева, а затем магистр. После чего я остался прикованным кандалами в камере один. Сейчас Алинара находилась в своих покоях. Она размышляла о том, как сделать так, чтобы Малаш был союзником, а не врагом в глазах мирных жителей. Ибо несмотря на то, что он спас ей жизнь, большинство об этом могут не знать и, увидя его, примут за врага. У нее было множество вариантов, но они не подходили. Где-то со стороны мирных жителей могло начаться волнение, а где-то и вовсе могло привести к попыткам убить его, хотя последнее вряд ли кто-нибудь сделать бы смог, раз Малаш смог уничтожить апостола, пусть и не без посторонней помощи. Она сейчас сидела за столом и думала, как сделать так, чтобы к Малашу относились лояльно. Более того, ее кое-что настораживало, а именно то, что в Ецитадели скрывается предатель Айзидарна и Калдена, она исключила сразу, ибо они были верны ей и ее семье и поклялись своей кровью, что не посмеют пойти на предательство. Однако остальные уже находились под подозрением, в том числе и советники. Хотя у нее были подозрения, что и среди мирных жителей мог находиться предатель. Она в своих размышлениях встала на ноги и ходила по своим покоям, попутно осматриваясь. Покои представляли собой огромную компот из огромной кровати черного цвета. Пол был сделан из дерева, на котором были изображены узоры из кривых линий, что гармонично пересекались друг с другом, создавая красивые, причудливые узоры. Стены были мраморные, на которых были изображены причудливые узоры, однако помимо них, стена была украшена мозаикой из разных цветов, расставленных в гармоничном порядке. В это помещение идеально вписывалось огромное окно с видом на весь город. В один момент ей пришла в голову идея о том, как ей сделать так, чтобы к Малашу относились нейтрально. Сейчас Алзидаир находился в крепости города Нилнар, столицу империи Аданар. Сейчас он шаил по коридору вместе со своей стражей. Они были одеты точно такие же доспехи, как у него, но без плаща, а в руках они держали алебарды как основное оружие, хотя на поясе у них находились мечи, как вспомогательное оружие, которое использовалось тогда, когда этого требовала ситуация или если основное оружие было сломано или утеряно. На лице Алзидаира была отчетливо видна строгость, но это было не так, он был встревожен и взволнован, хоть это и тщательно скрывал. Когда он и его личные стражи подошли к массивным дверям, то остановились. Затем он перевел свой взгляд к своим стражникам. «Ждите здесь». Те в ответ кивнули. Затем он подошел к дверям, и они открылись перед ним. Когда он зашел внутрь зала, то двери за ним закрылись. Пройдя в Пёрде, он очутился в белом зале, что был полностью сделан из мрамора. Весь зал имел форму круга, на краях зала находились колонны, сделанные из камня и украшенные голубыми камнями. Сам зал был полностью пуст. В самом центре зала, на полу был изображен символ в виде октаграммы, с изображенными молниями, что создавали при соединении форму треугольника. Он встал на этот символ и преклонил колено. Как только он это сделал, то перед ним появилось красное свечение, которое начинало приобретать физическую форму. Через несколько секунд перед императором предстала женщина невиданной красоты, одетая в красивое, слегка облегающее ее тело белое платье, белые туфли, на руках у нее были украшения в виде золотых браслетов, у нее были длинные, слегка распущенные серебристые волосы, идеальное, слегка округленное лицо, глаза были цвета золота. Она посмотрела на него. От одного взгляда Альзидаир покрылся потом и старался как можно осторожно подбирать слова, прежде чем их сказать. «Моя богиня, я прибыл к вам, как вы и просили». Та просто смотрела на него, а затем ее глаза на несколько секунд засветились красным светом, а затем приняли прежнюю форму. «Я вижу вопрос, что тебя гложет, но я хочу его услышать от тебя. Моя богиня, почему вы приказали отступить? Ведь мы могли, раз и навсегда избавить мир от этих тварей. Нашего войска хватило бы, чтобы уничтожить их окончательно. Так и было бы, но произошло то, что заставило меня пойти на это. Что вы имеете в виду? Один из моих апостолов, апостол очищения Нилдорана Летус, мертв». Этот ответ заставил императора поднять голову и с шокированным выражением лица посмотреть на богиню. «Что? Я вижу, ты сбит с толку, но это чистая правда. Я, не говори ничего, ты знаешь, что моих апостолов нельзя убить, даже если уничтожить их душу. Но, как тогда он умер? Его убило неизвестное мне существо, что пришло не с этого мира. Я пыталась выяснить, кто это, но его что-то скрывает от моего взора. Мне очень жаль слышать подобную печальную новость, но можно ли его вернуть к жизни? К сожалению, нет. Эта сущность поглотила как душу, так и его разум, а тело уничтожило. Также оно поглотило и осколок моей силы. А можно ли как-то найти эту сущность и уничтожить ее? Выяснить не так просто, неизвестная сила скрывает его, но тем не менее, это существо должно быть уничтожено. Оно представляет огромную угрозу для нашего мира. Моя богиня, поручите это задание мне, я лично уничтожу эту тварь, что посмела лишить жизни одного из апостолов. На несколько секунд лицо богини не показывало эмоций, а затем на ее лице появилась легкая улыбка. «Так и быть, но будь осторожен, Альзидаир, мне неизвестно, на что оно способно. Я приму это бремя и возьму ответственность на себя, со всей строгостью. Ступай, правитель Адонора». После тела богини начало рассыпаться на энергию, а затем полностью исчезло. Сам же Альзидаир встал с колена и направился в сторону выхода. Когда он вышел, то кивнул своей страже, а затем те последовали за ним. Сейчас он хотел узнать, с кем он будет иметь дело и как с ним бороться. Перво-наперво он решил встретиться со шпионом в стане демонов, дабы попытаться узнать о том, кто убил апостола. Примечание к части. Вот вам спойлер, в будущем я планирую добавить персонажей из Вахи, всего их будет трое, двоих я уже выбрал, а насчет последнего персонажа, вы можете писать свои варианты в комментах, на свободе, если можно так выразиться. Примечание к части. Я старался, надеюсь, оцените. Чего? Я понимаю, малыш, что это не то, что нужно. Но ситуация такая, я просто сидел в камере и с шоком смотрел на королеву демонов, и шокирован я был от решения моей свободы. Оно было найдено, но для этого я должен был стать рабом и не каким-нибудь левым рабом, а личным рабом самой королевы. Я вообще отрицательно отношусь к рабству, что в своем самом первом мире, что в империуме, что здесь. А есть ли другие варианты? На данный момент нет. Почему? Потому что в наших рядах есть предатель. Вот как, тогда это объясняет ВС, ведь если предатель на стороне этой империи, то он наверняка попытается нарыть инфу на мои способности. Я, конечно, и не собираюсь ими светить, но перестраховаться стоит. Но вот рабство — это, конечно, перебор. Можно было бы хотя бы меня сделать, ну не знаю, тайным подчиненным, инсценировав мою смерть. Госпожа Алинора, а инсценировать мою смерть не вариант, а я бы стал вашим тайным подчиненным, под другим именем. Нет, подозрения будут на то, что ты из ниоткуда появился. Ясно. Не беспокойся, это временная мера. Насколько временная? До той поры, пока тебя не признают другие и до поры, пока не найдем предателя. Понятно, но у меня есть условие, и какое оно? Никакого ошейника с поводком. Я и не собиралась такого делать. Хорошо. После Калден, который стоял рядом вместе с Изидарна, подошел ко мне и, выставив руку, начал колдовать. Через секунду я ощутил на лбу жжение, которое было болезненным, но не сильно. Затем Калден закончил колдовать и боль отпустила. «Готово, отныне теперь ты раб королевы, ясно». Затем Айзидарн снял с меня оковы и отошел назад, после чего королева демонов перевела на меня взгляд. «С этого момента, малыш, ты мой личный раб, а это значит, ты подчиняешься полностью мне. Печать, что находится у тебя на лбу, даст понять другим, кому ты принадлежишь. Это значит, что если я буду находиться на виду у всех, ко мне подойти никто не сможет. Да, но это не ВС. Если я отдам тебе приказ, любой, то ты обязан его выполнить, иначе печать тебе будет причинять боль. Ясно. Тогда вставай, Итем». Я послушно встал с доски и собрался сделать шаг, но меня тут же остановили. «Подожди». После она перевела свой взгляд на Калдена. «Магистр, наложите на него иллюзию, ибо его внешность будет напрягать других». «Хорошо». После он снова применил магию, но внешне я не изменился. «А это сработало?» «Да». «И как я выгляжу теперь?» «Каким ты и был, до того, как у тебя появились в теле изменения». «Ясно». «Итем». Я кивнул и пошел следом за ними. Когда мы вышли из подземелья, то направились к цитадели. По пути на меня смотрели удивленным взглядом. Были слышны шпоры, по типу: «Он раб королевы, куда его ведут?» и т.д. Где-то, через несколько минут мы дошли до входа в цитадель, и еще 10 минут поднимались по ступеням на самый верх. После мы дошли до дверей и, войдя через них, мы оказались в богато украшенном зале. В качестве украшения здесь были разноцветные камни, сама стилистика зала чем-то напоминала Древнюю Грецию, здесь были такие же колонны, которые подпирали потолки, а также некоторые украшения были в этой стилистике. Сейчас перед нами стояли 4 неизвестные мне личности, а именно эльф, со светлыми длинными волосами и голубыми глазами, демон с рыжими волосами и шутыми глазами, зверолюдка с лисьим хвостом и ушами, а также с черными волосами и сиреневыми глазами, и, как я понял, вампир, если судить по крыльям летучей мыши за спиной, острым клыкам и красным глазам. У всех них были аристократические черты лица, а одеты они были в полностью белую мантию с символами. Когда мы подошли, то все сразу обратили на нас внимание. «Приветствуем вас, ваше высочество», — сказав это, они поклонились. «Советники, я рада, что вы пришли сюда. Учитывая произошедшее, то совет созвали вы в правильное время». Эти слова были сказаны как раз таки зверолюдкой, которая потом перевела внимание на меня. «Но можем ли мы узнать, почему здесь человек, и судя по печати на его лбу, он ваш раб? А ведь раньше вы не брали себе раба. На то есть свои причины, о которых я вам поведать не могу». «Ясно». После у них началось обсуждение вопросов. Они были в основе связаны с восстановлением последствий, оставленных после нападения. Из беседы я выяснил, что эльфа зовут Налнар, демона — Сикаракс, зверолюдку, а точнее кицуны, зовут Ирида, а последний, который, как я и предполагал, был вампиром, и звали его Аранкар. Из их беседы выяснил, что нападение империи Аданар не обошлось без жертв, как среди солдат, так и среди мирных жителей, чему я уже мог посочувствовать, ибо среди жертв были не только взрослые, но и дети. Что меня в их обсуждении удивило, так это то, что войска отступили. Причиной, как Алинара предположила, являлась смерть апостола. На вопрос, кто уничтожил апостола, она отказалась отвечать. Она объяснила причину отказа, а именно то, что в цитадели находится предатель, который, как оказывается, и был виноват в том, что враги смогли проникнуть с помощью магии телепортации в пределы города и устроить диверсию. Как оказывается, город был защищен специальным барьером, который как раз и блокировал использование этой магии. Кто повредил барьер, неизвестно, но со временем выяснит, кому было такое выгодно. Однако по эмоциям я видел, что королева им не очень доверяла. В мыслях же у них творилась одна сплошная каша из разных несочетаний. У меня было предположение того, что этими несочетаниями в мыслях она скрывает то, что она о них думает. И через полчаса весь этот митинг закончился, а я пошел следом за королевой. Через несколько минут ходьбы мы добрались до дверей, и, честно сказать, я удивился тому, что находилось за ними. За ними находилась просторная, богато украшенная комната. Как я понял, это ее покои, но не был уверен. Ваше высочество, это ваши покои?» «Да, что за глупый вопрос? Просто хотел убедиться». «Ясно». После мы прошли внутрь, и я решил осмотреться, ничего не трогая при этом. Должен сказать, здесь все идеально сочеталось друг с другом. Затем произошла вспышка, и на королеве мгновенно сменилась одежда. Вместо доспехов она была одета в полностью черное платье с узорами, рукава на платье были короткие, а на предплечье у нее были браслеты, похожие на черные ленты. Плащ у нее, естественно, остался, что придавало дизайну ее одежды шарма. Вот только платье, должен сказать, было открытым, с глубоким вырезом, открывающим взор на ее немаленького размера грудь. Размер, предположительно, пятый или шестой. Я же, естественно, увел глаза от ее достоинств, которые она скрывала под доспехами. Благо она этого не заметила, или, возможно, заметила, но не придала этому значения. Полагаю, ты заметил, почему я не доверяю советникам, Малаш. Среди них может находиться предатель. Этот вариант я ожидала услышать, но не только по этой причине. Я им не доверяю. Они пытаются узурпировать вашу власть, а ты быстро понял. Она сделала легкую улыбку на своем лице. Раньше мой отец мог держать их в узде, но после его смерти они начали медленно брать власть в свои руки. Благо сейчас мы на одной стороне, ибо ситуация с империей и их богиней касается не только меня, а всего народа нелюдей. Ясно. Вот те раз, так получается, мало того, что у них война происходит, так еще здесь и интриги дворцовые происходят, несмотря на ситуацию. Но несмотря на это, они всячески пытаются взять власть в свои руки, было даже несколько попыток покушения на мою жизнь, но они оказались провальными. А почему вы не избавитесь от них и не поставите на их пост верных подданных? Выясни, не так просто, без доказательств их убрать с постов не получится, а их смерть без причины вызовет нежелательные вопросы. Хаем, серьезные дела у вас тут. Между тем, я бы хотела узнать и о твоем мире. Пусть ты и рассказал об этом там в темнице, но вкратце, и то ты упомянул лишь Империум и Хаос, но также ты упомянул неких Эльдар, Тиранидов, Орков, Некронов и неких Тау. Мне бы хотелось о них побольше узнать. Хорошо, начнем, пожалуй, с Эльдар. Если их описать внешне, то можно их чем-то сравнить с местными эльфами. Они внешне очень сильно друг на друга похожи. В общем, раса Эльдар была создана древними, раса, что могла по щелчку пальцев создавать любую форму жизни по своему усмотрению. Эльдар тоже были созданы ими. После того, как древние были уничтожены в результате войны в небесах, то их место заняли они. Их империя распространилась на целую галактику, и должен сказать, что в технологическом плане во времена расцвета их империи они превосходили любую расу в галактике. Поскольку они все до одного были псайкерами, то могли вытворять то, что словами не опишешь. Они после своей смерти могли перерождаться, используя варпа, который тогда еще был спокоен. Но со временем развития их расы они начали уходить в отрицательном направлении, а именно пытались как-то удовлетворять свои обычные потребности, но потом они начали опускаться до гедонизма и разврата. Не все, конечно, такое принимали среди них, но большинство любителей удовольствия этих не слушали. Из-за их псайкерской природы, все эманации, полученные от таких удовольствий, отражались в варпе, из-за чего в варпе стала возникать новую сущность, а до этого у них целый пантеон богов. И через несколько столетий в варпе появилась новая сущность, а именно бог Хаоса Слоаниш. Подожди, Слоаниш создали Эльдары? Да, конкретно этого бога создали они. А остальные боги тоже благодаря им? Нет, они лишь поспособствовали их появлению. Даже если бы они и не вмешивались, то они бы все равно появились, так как другие расы, обладающие псайкерским потенциалом, неосознанно отражали в варпе эманации для их рождения. Хаем, ясно. Так на чем я остановился? Ах да, так вот, когда появилась Слоаниш, то мощный психический крик Эстер-Мир, который был центром их империи, в пыль, а на его месте и в пределах несколько десятков миров, что находились поблизости, появился портал, прозванный как Око Ужаса. Также, после появления этого бога, Эльдары стали фактически вымирающим видом, ибо психический крик, который издала Слоаниш, лишил жизни большинство Эльдары. Как будто этого мало, их новорожденный бог сожрал почти весь их пантеон, лишь троим богам и то кое-как удалось выжить. Более того, после смерти души Эльдар не могли больше перерождаться, вместо этого они попадали прямо в лапы их бога на вечные страдания. Также Слоаниш ловил не только души умерших, но и пытался вытягивать души из живых Эльдаров, но те имели у себя специальные камни, которые после смерти физического тела носителя запирали его душу внутри себя, а затем камень с этой душой помещали в специальную машину. Так Эльдару давался второй шанс на то, чтобы служить своему народу. Королева удивленно сейчас на меня смотрела, видно, обдумывала что-то. Знаешь, ты меня удивил таким рассказом. Вы еще другие расы не слышали, так что вы будете еще сильнее удивлены. Интересно. Так, следующие тираниды, это, даже не знаю, как описать, Представьте себе множество существ самых разнообразных форм и размеров, чье поведение основано на поведении колонии насекомых. И у этих насекомых лишь одна цель, а именно поедать и распространяться. Тираниды пришли не из той галактики, где война сейчас происходит, а из другой, неизвестно, сколько они до этого галактик опустошили. Опустошили в каком смысле? В прямом, когда они захватывают планету, то они поглощают всю органику на планете. Это могут быть и живые существа, и растения, океаны, даже минералы они поедают, оставляя от некогда прекрасного живого мира безжизненный голый камень. Но зачем захватывать ИВС, уничтожать потом? Ну, во-первых, это голод, а во-вторых, то, что они поглощают, они встраивают в себя, видоизменяя самих себя, чтобы усилиться. Они что, с каждой поглощенной планетой сильнее становятся? Да из-за чего для всех других фракций, в том числе и для Хаоса, они враг номер один. ХМ, ясно. Так, следующие на очереди некроны. Это те, что лишились своей плоти и стали некими машинами? Да они самые, некроны, должен сказать, это самая технологически продвинутая раса, которая может переплюнуть и Тау, и Эльдаров. У них, как бы это сказать, завышенная ЧСВ, всех других рас они считают букашками, за исключением богов Хаоса и Ктан. По вине последних они лишились как плоти, так и своих душ. Они, кстати, и были теми, кто уничтожил древних. После войны с ними их лидер, безмолвный царь Сарех, приказал разбить богов Ктан на осколки, удара в спину простыми словами за их обман, ибо при биопереносе их души попали этим звездным богам на пиршество. После того, как последний Ктан был разбит на осколки, то они заперли осколки в специальные устройства, названные тессерактовыми лабиринтами, а затем Сарех отдал новый приказ перестроить свои крепости в гробницы-усыпальницы для погружения в вечный сон. После того, как все погрузились в спячку, их лидер отправился в скитание, дабы найти способ обратить биоперенос. Его скитание продлилось 60 миллионов лет. Сколько? Судя по реакции, я сейчас очень сильно ошарашил королеву. Да-да, это звучит как бред, но именно столько они были в состоянии сна. В общем, ряды некронов за время сна знатно поредели, из миллионов династий остались в лучшем случае 1000. Причиной стало то, что за время сна большинство гробниц вместе с некронами были уничтожены, где-то постарались природные катаклизмы, где-то Эльдар или Мараторы других рас. И как будто этого мало, так еще за время сна большинство некронов потеряли рассудок. Причиной пробуждения послужили тираниды, ибо Сарех, столкнувшись с ними, моментально увидел в них угрозу. Ясно, это довольно интересно, а что ты можешь сказать про орков? Они чем-то похожи на орков нашего мира. На этот вопрос могу ответить, что орки из вашего и того мира мало что общего имеют. Почему это? Ну, во-первых, у орков из вашего мира есть разделение на половую принадлежность. Те орки являются бесполыми созданиями. В смысле бесполыми? Алинара снова удивилась моему ответу. А как тогда они размножаются? Они размножаются спорами. Эти споры либо выделяются из тела орка, либо остаются на месте его смерти. В этих спорах они растут, как грибы. Орки, или как их там еще называют, оркоиды, имеют свою собственную иерархию, причем она определяется у них в росте. Орки не способны стареть, и по этой причине они постоянно растут. Чем выше орк, тем он умнее и сильнее. Более того, орки способны создавать аномалии в окружающей действительности, которые они вакх, да знаю, звучит глупо, но это так и называется. Заключается она в том, что огромная орда этих зеленокожих единого что-то поверит, то это отразится прямо в реальности. Примером может служить то, что из металлолома могут собрать целый корабль для перелетов по космосу, если они поверят, что это корабль. Причина этой аномалии заключается в том, что они псайкеры, хоть и отрицают это. У них есть только одна цель, а именно искать сильных врагов, чтобы сражаться с ними. Сразу говорю, они не безумцы, у них чисто природа такая. Если они не будут искать сильных врагов из других рас, то они просто друг друга перебьют. Это ВС, что о них можно сказать. Сейчас королева пребывала в прострации от полученной информации. Видно, что я ее знатно удивил. Услышь тебя, орки нашего мира, они бы посчитали, что у тебя серьезные проблемы с головой. Знаю, звучит как бред, но это так. Так, кто там следующий? Тау, верно? Есть еще одна фракция. Это темные эльдары. А в чем разница между ними и обычными эльдарами? Разница в том, что если их светлые сородичи просто скитаются на мирах кораблях по космосу в попытке выжить, то эти обитают в так называемой паутине. Это сеть межпространственных тоннелей, созданная древними для путешествий на огромные расстояния по космосу. В паутине есть такое место, где они живут, город, который именуется Камора или, как его еще называют, Каммарак. Там и живут темные эльдары, они погрязли в гедонизме и пороках. Для того, чтобы отсрочить свою судьбу оказаться в лапах Слоаниш, для этого они причиняют просто адские страдания другим, за счет чего и спасают свою шкуру и развлекаются. Если бы нормальному человеку предстал выбор, застрелиться или попасть в плен к ним, то он без раздумий выбрал бы первое, ибо любой представитель расы, попавший в плен, отправится в Каммарак, где будет бесконечный коридор испыток и экспериментов над его телом. Более того, в отличие от своих светлых собратьев, они не используют псайкерские способности, вместо этого они по большей части укладывались в развитие физических навыков, в результате чего в боях, в них из огнестрельного оружия фиг попадше, а в ближнем бою, заставляют своего врага кричать в агонии от боли. Боже, боюсь представить, что было, если бы эти маньяки были у Империи. Так, ну а теперь Тау, это инопланетная раса, которая развивается с чудовищной скоростью и верит в идеологию, именуемую как высшие блага. Высшие блага, цель этой идеологии заключается в том, что все расы должны отринуть свои личные интересы и придерживаться общей идеологии, которая послужит на благо всей Империи. Ясно, а это, надеюсь, последняя фракция в твоем мире? Да, если не считать Империума и Хаоса. Ну, про них ты рассказывал, особенно про богов. Я вообще удивлена, что все четверо, что пришли с тобой, когда-то служили им. Кмаларус служил Дзинчу, Зал, Нурглу, Митара, Слоаниш, Тарн, Кхарну. Ну, теперь они не сущности варпа, а нечто другое, ибо хоть у них был разум, но у них не было души, а попав в ваш мир, они ее обрели. Понятно. После я посмотрел на зеркало и увидел метку у себя на лбу, которая чем-то напоминает символ игры Skyrim, только вместо дракона там была изображены две стрелы. Вокруг этого символа находился круг в виде цепей. Я хотел задать вопрос об этом символе, но меня прервали. К нам постучали и вошла прислуга. Это была служанка, одетая в одежду горничной, как из какого-то аниме. У нее были белые волосы и голубые глаза. «Госпожа, ваша ванная готова». «Ясно. Мне привести прислугу, чтобы они помогли вам помыться». «В этом нет нужды. Я для этой работы возьму своего раба». От такого заявления, что служанка, что я, глаза выпучили от удивления. «Моя королева, не сочтите это за грубость, но он же мужчина, что если он попытается, он не посмеет, печать ему не позволит, более того, если он попытается, он лишится своего достоинства». «Я поняла вас, вот и хорошо». После служанка ушла, а я так и остался стоять в растерянности. «А может, не стоит меня брать с собой?» «Надо, значит, стоит». Сейчас Алзидаир находился вместе со своей стражей в лесу, на границе Империи Аданар и Демоническим Королевством. Император сейчас ждал, когда привет тот, кого он же ДТ. Один из его стражников решился спросить своего господина. «Господин, вы уверены, что он при Т?» «Он при Т, нужно лишь его дождаться». И через несколько секунд пространство перед ним исказилось, образовав портал, из которого вышла фигура в полностью черном плаще и маской на лице. Когда портал закрылся, то он прикладной перед ним колено. «Простите за мое опоздание, было сложно отыскать место для телепортации и остаться незамеченным». «Это простительно, ты знаешь об информации, которая мне нужна? Прошу меня простить, милорд, но мне ничего не удалось узнать о том, кому удалось убить апостола богини». «Не удалось узнать. Почему?» «Эта информация узнает лишь королева и ей верные подчиненные, а именно Калден и Айзидарн, остальные ничего не знают. А советники?» «Совету тоже неизвестно о личности убийцы, однако, говори». «После вашего отступления, у королевы появился ей личный раб, с весьма странным именем, возможно, он как-то связан с убийцей или, простите за мои слова, и является убийцей». Алзидаир задумался насчет слов касательно раба королевы демонов. С одной стороны, слова, которые произнесли он, были настоящим бредом, но с другой стороны, убийца мог быть связан с ерабом или замаскировался под ераба, чтобы отвести от себя подозрения взгляд. «Можно узнать его имя?» «Малаш, это его имя». «Мне нужно, чтобы ты попытался собрать информацию об этом рабе. Если он как-то связан с убийцей апостола, то можешь попытаться выманить его, а если он и есть убийца апостола, то попытайся его убить. Это ВС, ступай». «Слушаюсь». После он встал на ноги и, открыв портал, ушел. Сам же Алзидаир решил вернуться назад, дабы заняться делами государства и с терпением дожидаться новостей от своего шпиона. Примечание к части. И кстати, из Вахи, я Альфария добавлять не буду, дам подсказку, это космодесантник. Принятие ванны с королевой и серьезный разговор. Примечание к части. Я старался, следуя за королевой, я морально себя готовил к тому, что сейчас произойдет. С каждым шагом мне становилось некомфортно от представления ситуации в ванной с обнаженной девушкой, пусть я и не какой-то там японский школьник, у которого от одного вида на эту экзотическую картину кровь из носа пойдет, но весь же дискомфорт испытывать буду. Через несколько минут ходьбы мы подошли к дверям, около которых стояла та же горничная. Когда мы прошли мимо не то, я заметил с ее стороны презрение ко мне, но я не обратил на это внимания. Когда мы прошли через двери, то оказались в зале, полностью сделанной из белого мрамора. В центре находилась сама купальня, не маленьких размеров, если честно. Повсюду был пар, свидетельство того, что вода была горячей. В самой воде была видна пена, говоря о том, что Ее Величество всегда поддерживает чистоту своего тела. Я хоть и тоже старался ее поддерживать, но с условиями в мире Улье, это было для меня сложнее. После дверь за нами закрылась, а королева с помощью своей магии сняла с себя всю одежду, давая возможность видеть ее прекрасную и стройную фигуру. Бедра у нее были широкие, что давало фигуре ее тела шарма, в сочетании с ее большой грудью. Затем из меня моментально пропала вся одежда, а также иллюзия, скрывающая мой истинный облик. После чего она зашла в воду, а затем посмотрела на меня. «Не поможешь мне помыться, а что мне нужно делать?» Я растерялся от ее просьбы и не знал, что делать. Она, видя мою растерянность, закатила глаза. «Эх, просто зайди в воду». «Эй, ладно». Я сделал, как она попросила, и пока шаэль к воде, я видел, как она смотрела на меня оценивающим взглядом. Я зашел в воду и посмотрел на нее в ожидании того, что мне делать. «Не сделаешь ли ты мне массаж плеч?» «Ха, хорошо». Я, если честно, был немного растерян. Вс-таки в одной ванной с девушкой находится для меня в новизну. Я, естественно, конечно, в своей прошлой жизни слегка смог изучить, как делать массаж в теории, но на практике это ни разу не проверял. Зайдя за спину, положил руки на ее плече и начал их массировать. «Аво, а ты, я смотрю, неплох в этом. Если честно, то я впервые делаю массаж. Вот как, а на новичка ты не похож, если судить по движениям. Просто изучал это, как делать в теории, но практику провожу впервые». «Ясно». Я продолжил ей делать массаж, ожидая того, что мне дальше делать. Затем я заметил, что ее взгляд, который были сфокусированы на мою правую руку. «Непривычно видеть тебя без иллюзий. Понимаю и должен сказать, в плане изменений тела мне еще повезло». «В каком смысле?» «Такие мутации в теле непредсказуемы. У меня она вообще могла пойти не так, как нужно, и, к примеру, у меня вместо правой руки могла оказаться клешня, или мутация могла коснуться всего моего тела. Это могло даже затронуть мою половую принадлежность». «Серьезно?» Королева удивилась такому заявлению. «То есть, когда ты бился с апостолом, была вероятность того, что ты мог поменять пол, или вообще стать гермафродитом или мутантом?» «Да, весело получается. Между тем, могу ли я узнать, почему вы не доверяете советникам?» «Так ты заметил, интересно как, когда у тебя в друзьях один из повелителей перемен, быстро научишься обращать внимание на детали. Вот как?» После она, как я понял, ушла в размышления на несколько секунд, а затем посмотрела на меня. «Дело в том, что раньше, как я и говорила, мой отец король демон Астер Вейнер мог держать их в узде, они не могли нарушить его приказы. Но после его смерти, которой они поспособствовали, они начинают медленно брать власть в свои руки. Я хоть как-то пытаюсь это отсрочить и найти на них управу, но есть преграды, я прав?» «Да, у них на меня есть рычаг давления. А вот это уже любопытно, что еще за управа на саму королеву демонов они имеют? Что за рычаг?» Стоило мне только спросить, как она погрустнела, видя это что-то неприятное для нее. «Это личное. Я попробую разобраться. Вс-таки я сейчас твой личный раб, который и словом не обмолвится без твоего приказа». Она сейчас смотрела на меня и, видно, думала, говорить мне или нет, если судить по эмпатии. Около минуты она смотрела на меня с пустым взглядом, и затем посмотрела на меня. «Это стоит говорить не здесь». По голосу ясно, что это тайна за семью печатями, которую она скрывает. Через несколько минут мы искупнулись, а затем вышли, оделись и покинули купальню, а затем направились в покой. Когда мы пришли, то она сразу начала кастовать заклинания, и я ощутил, что мы были полностью изолированы. Похоже, что это меры предосторожности. Это чтобы нас не подслушали и не видели с помощью магии. Меры предосторожности. После она посмотрела на меня и серьезным взглядом посмотрела на меня. То, что ты услышишь, никто не должен знать. Это мой приказ. Я не успел договорить, как ощутил небольшое жжение на лбу. Это еще что? Влияние печати? Да. Перестраховка, чтобы я ничего не сказал, умно. После он подошла к кровати и, сев на не, посмотрела на меня. Ты хотел знать, что они собираются использовать, так? Да. У них есть информация, которую они пока никому не хотят раскрывать, и она связана со мной. Что за информация? Это произошло около 180 лет назад, тогда я уже правила после смерти своего отца. А Кайлис и люди, что поклонялись ей, были лишь обычным культом, что со временем распространился в империи. Весь наш народ поглотила из ниоткуда взявшаяся чума, она затрагивала всех нелюдей, за исключением меня. Как бы ни старались искусные алхимики, найти лекарство так и не удалось. Даже магистр Калден ничего не мог сделать, в результате чего мне пришлось смотреть, как мой народ страдал от этой, которая была названа как Алая Смерть. Жертвы этой болезни после заражения испытывали самую настоящую агонию, а через и вовсе умирали. Симптомы этой болезни были по-настоящему ужасны. При первых симптомах зараженные начинали бредить, но потом они начинали испытывать боли, сначала не сильные, а такие, как при обычных болезнях, но со временем боли только усиливались. При этом из глаз со временем вместо СЛЗ начинала течь кровь. Эта порча заставляла их мучиться в агонии, а затем больных забирала смерть. Я до сих пор с горечью вспоминаю крики и мольбы о том, чтобы их мучения прекратились. Я вспоминаю, как родители хранили своих собственных детей и младенцев после их смерти. Тогда у меня еще были все мои силы. В каком смысле? Тогда я была куда могущественной и сильной. То, что ты видел при битве с апостолом, была лишь 1/10 моей силы. Но куда тогда пропала ваша сила? Поняв, что я не смогу спасти народ обычным способом, я обратилась за помощью. Сначала я обратилась к королевству Аронил, государство, что ныне враждует с империей, которой тогда еще не существовало, но не смогли нам помочь, по причине того, что у людей тогда еще были свежи воспоминания о войне на истребление. То же самое касалось и других стран. По этой причине мне ничего не оставалось, кроме как обратиться к богине и Екульту за помощью. Вы обратились к богине за помощью? Да, пусть я и знала, что она наш враг еще тогда, но другого выбора у меня не было. Я пришла к ним и попросила о том, чтобы они помогли мне исцелить мой народ, но, за это она потребовала плату, а именно мою силу. Встав перед выбором между силой и моим народом, я выбрала свой народ, и она забрала практически всю мою силу. Тогда только 1/15 часть у меня вообще была. После того, как уговор был выполнен, она исцелила мой народ. Все жители, что были больны, моментально исцелились, и ВС начинала налаживаться. Однако Акаэлис обманула нас, все, кто болел от болезни, начали умирать моментально, а их тела гнить и обращаться в пепел. Я не понимала, что случилось, пока однажды я не обнаружила Акаэлис, что была прямо в моих покоях. На ее лице была безумная улыбка. Я хотела услышать ответы от нее о том, что случилось с мирными жителями, и она мне поведала правду. Она изначально ВС знала и подстроила, она создала Алую Смерть, она знала, что я приду к ней просить о помощи, она обманула меня, заставив смотреть на смерть моих подданных. Она намеренно лишила меня силы, чтобы в будущем уничтожить весь наш народ. И именно эти четверо, что сейчас восседают в качестве советников, знают об этом событии. Ведь я виновата в гибели всех этих несчастных. Все, за исключением Калдена и Айзидарн, узнав об этом, попытались бы убить, ведь я больше не обладала прежней мощью и до сих пор не восстановила свою прежнюю силу. Вот тебе раз, такую многоходовочку разыграть, это надо уметь, пусть это и Далка Дадзинча. Сразу видно по рассказу, что эта богиня не тупая, хорошо ВС продумала. Думаю, она бы заинтересовала архитектора судеб. По эмоциям во время рассказа, я видел, как она винила себя за сделанное. Эта история много объяснят. Будь я на ее месте, то, наверное, тоже пожертвовал своей силой в обмен на жизнь народа. Знаешь, в этом поступке тебе стыдиться нечем. Ты пыталась спасти свой народ от гибели, но тебя обманули, и если кого только и винить, то только Акаэлис. Я это знаю и до сих пор желаю лишь одного, а именно ее смерти. Вот как, но я стараюсь не недооценивать ее коварство, ибо тот опыт из моего прошлого я запомнила надолго. Я попробую разрулить. Малаш, нельзя думать легкомысленно, она очень коварна и умна, так что нужно. Не коварнее Дзинча, поверьте, ваше высочество, она лишь мелкий зверг по сравнению с тем, кого называют архитектором судеб. Ты уверен, что она слабее Дзинча? Поверь, из всех богов хаоса, Дзинч – самый хитрый, коварный и опасный бог, величайшая гражданская война в истории Империума, прозванная как ересь Харуса тому пример, ибо по большей части он разворачивал события таким образом, чтобы ВС привело к нужным ему результатам. И что же он делал? Например, он вызвал у Легион Тысяча Сынов генетический недуг, известный как изменение плоти. Это было сделано для того, чтобы заставить их примарха, Магнуса Красного, пойти на сделку то ли с ним, то ли с одним из его подчиненных, не помню точно. Примарх, не видя других вариантов на попытки вылечить солдат своего легиона, пошел на сделку, за что он заплатил своим собственным глазом, но не догадался, что тем самым он, не осознавая этого, стал его слугой. Прямо как моя ситуация тогда с моим народом. Кстати, а что за недуг с таким названием? Это генетический недуг, который превращал Астартес из этого легиона в мутантов, лишенных разума и полагающихся только на звериные инстинкты. Простыми словами, они не по своей воле превращались в монстров, которые сразу набрасывались на тех, кого они раньше считали братьями по оружию. Да, такое, видно, для всех было жутким зрелищем, ибо сражаться против того, кто обратился в монстра не по своей воле, который был минуту назад твоим товарищем, это ужасно. После она сняла все заклинания и снова посмотрела на меня. Надеюсь, ты помнишь, что это говорить нельзя никому? Помню. На всякий случай я оставлю у тебя печать, чтобы ты не проговорился. Понял. После я задумался и решил узнать, каким образом те советники поспособствовали смерти прошлого короля демонов. Скажите, а каким образом они поспособствовали смерти вашего отца? У нас в семье сила передавалась по наследству. Это заклинание лишало предыдущего владельца всей его силы и передавало ее преемнику, в данном случае мне. После того, как он лишился силы, он должен был стать моим советником, но нынешние советники не хотели допускать этого, и они наняли убийц, которые и лишили моего отца жизни. Я, конечно, подозревала, что это они, но тогда не было доказательств их вины. Когда я собрала доказательства, то началась эпидемия алой смерти. После того, как я лишилась силы, они смогли убедить меня уничтожить документы, которые оправдывали их виновность. Подожди, вы сказали, что после того, как ты получила силу своего отца, то тот утратил силу, но также вы говорили, что восстановили свою силу на 1/10, она могла восстанавливаться со временем у вашего отца? Нет, ритуал, который использовался в моей семье поколениями, и ритуал, который использовала Каэлис, очень сильно разнятся. Ритуал моей семьи подразумевает полное лишение сил, без возможности ее восстановить, а эта богиня лишь выкачала мои силы, но я могу их восстановить со временем. Ясно. Затем она посмотрела на окна, за которыми уже была ночь. Будет лучше уже прилечь, ночь на дворе. Извините, конечно, за вопрос, но где я буду спать? Можешь лечь со мной. Ась, я удивился от предложения. Сейчас все четверо советников находились за круглым столом и размышляли, что им делать дальше. Сикаракс, что ты думаешь о Ерабе? Честно сказать, я и сам удивился, когда услышал о том, что эта девчонка взяла себе раба, Ирида. Как бы там ни было, но этот раб необычный. Вы заметили иллюзию на НМ? Да, Аранкар, однако меня не только это напрягает, она взяла себе раба, через некоторое время после победы над апостолом, совпадением я это не считаю. Здесь я согласна с Нелнером, ибо раб должен был показывать смирение, но когда мы проводили с ней дискуссию, то я обратила внимание на то, что он ей не показывал, более того, я обратила внимание на его оценивающий взгляд, словно он собирал информацию. Более того, эта девка скрыла информацию об убийце апостола, я думаю, что это как-то связано. Хм, у меня есть две теории того, кто этот раб. Что за теории? Я думаю, что этот человечишка как-то связан с убийцей апостола или самое безумное. Он и может быть убийцей апостола. Надо переманить его на нашу сторону, и я даже знаю как. После сказанного Нелнар улыбнулся. Судя по твоей улыбке, у тебя есть план, Нелнар. Да, Ирида, слушайте. Анализ ситуации. Примечание к части. Я старался. Первое, что я ощутил, когда проснулся, так это, что меня обнимают, и это делает не абы кто, а сама королева. Я, естественно, попытался встать, но сделав это так, чтобы ей не разбудить, однако, как бы ни старался, она меня не отпускала. Я в обнимку с ней остался лежать, и спустя минут 5, она открыла глаза и посмотрела на меня. «Давно ты не спишь?» «Больше 5 минут примерно». «Ясно». После она выпустила меня из своей хватки. «Ты уж извини». «Ничего». Я мигом встал на ноги и одел рабскую робу. Сама же королева была в белом платье для сна, плотно облегающее ее тело. Встав с постели, она сменила свою одежду, на то вчерашнее платье. Я же решил поправить кровать в эстаке, я и раб сейчас, а раб должен выполнять обязанности. Закончив с делами, к нам пришла прислуга и сказала, что завтрак ЖДТ. Я, конечно, мог без пищи обойтись некоторое время, но она настояла на том, чтобы я пошел следом за ней, что я и сделал. Как оказывается, сейчас было время завтрака. Ей, естественно, предоставили прекрасное и, судя по запаху, вкусное блюдо, а вот мне как рабу дали обычный хлеб. Это для меня было куда лучше, чем совсем ничего, и должен сказать, сам хлеб был вкусным, как и та похлебка, что мне давали в темнице, ибо еда здесь куда лучше, чем на Некромунде. После завтрака мы куда-то шли, а шли мы, как оказывается, в лабораторию, только подземную, так как та лаборатория, где я демонстрировал свои силы, была уничтожена во время нападения, и сейчас там проводились работы по ее восстановлению. Когда мы пришли, то оказались в темном помещении. Если бы не знакомая расстановка столов, полок, шкафов и оборудования, то я бы сразу и не понял, что это лаборатория. Калден как раз находился здесь и осматривал оборудование, видно, проверяя, что на месте, а что нет. Магистр Калден, тот, услышав голос королевы, мигом обернулся к нам. Моя королева, не ожидал, что вы придете. Понимаю. После она осмотрелась. Смотрю, ты тут обустроился. Если не считать того, что здесь есть только то, что уцелело от взрыва, то да, сейчас перепроверяю, что здесь должно быть на нужном месте. Хорошо. После он перевел взгляд на меня. Малаш, не поможешь мне тут ВС разложить? Да, конечно. После я подошла к вещам и начал раскладывать их, магистр показывал, куда что ложить и что ставить. Между тем попутно с этим я хотел кое-что узнать, а именно так называемую войну на истребление. Ваше высочество, магистр Калден, вы не будете против, если я задам вопрос? Да, королева кивнула, и я задал вопрос. Я слышал упоминание о так называемой войне на истребление, что происходило тогда. В ответ я увидел, как они помрачнели, сразу видно, это что-то, что хотели забыть и не вспоминать. Через минуту мрачности королева подала голос. Это время, когда происходила вражда между людьми и нелюдями, она длилась около 1000 лет, закончилась лишь 400 лет назад, под руководством моего отца. В те времена к людям относились как к рабам, их не то что за рабов держали, а как за скот и даже пищу. Я от последнего слова из уст королевы прифигел, это же получается, что людей употребляли в пищу в те времена. Сразу видно, почему она не хочет это вспоминать. Мда, и ваш отец, видя этот кошмар и ужас, решил покончить с теми временами? Да, мне точно неизвестно, что заставило его пойти на восстание, которое он организовал, но благодаря ему ВС стало налаживаться. Пока не появилась Ака или Сейекульт, который делал ВС, чтобы вернуть те времена, и когда появилась Империя, ей это удалось, только теперь ситуация обратная. Теперь люди сами притесняют нелюди. Неудивительно, что стало причиной вражды, ведь когда правил отец королевы, то пламя вражды и презрения медленно, но верно затухало, до той поры, пока не появилась Ака или с ее культистами и не начала подливать масло в огонь, медленно разжигая это пламя. И когда появилась Империя, то пламя разгорелось полностью, как и хотела эта недобогиня. Однако у меня назрел новый вопрос, касательно соседних государств. А почему вы не попросите помощи у других государств? Уверен, среди их правителей могли найтись те, кто бы вас послушал. Из всех государств осталось лишь королевство Аронил, все остальные государства, существовавшие до этого, или были присоединены к империи, или уничтожены. Вот это для меня оказалось неожиданностью. Это что получается, эти фанатики решили спародировать офт императора человечества? А почему вы не попытаетесь это королевство попросить о помощи, ну или заручиться поддержкой кого-то из их знати? Сейчас в этом королевстве ситуация неспокойная, там ведь вся гражданская война, более того, вряд ли они пойдут на контакт, из-за того, что было в прошлом, но попытаться то стоит, даже если мы и попытаемся наладить контакт с ними, то влезем в их гражданскую войну, а ты сам понимаешь, чем это для нас чревато, в нынешней ситуации, а ведь в ее словах есть смысл, сейчас у ее народа вражда с империей. А помимо этого Алинаре приходится разбираться и с советниками, которые пытаются узурпировать власть. А учитывая то, что в ЕС сразу у нее это происходит, то вступление в гражданскую войну королевства Аронил, это уже будет для не слишком. Первым, что нужно сделать, это разобраться с советом, уверен, у нее есть те, кого можно поставить на их место. Только вот как это сделать, пока мне не ясно, мешает ряд факторов. Во-первых, мне неизвестны их способности, во-вторых, неизвестна их степень влияния на общественность, В-третьих, их информационная сеть, очевидно, что у них есть среди местных и королевской свиты тайные агенты и информаторы, благодаря которым они могут разнести слухи о том, что Алинара заключила сделку с Акаэлис, которая должна была вылечить больных, а вместо этого убила их. Очевидно, что здесь отчасти виновата она, и эта история пошатнула бы верность ей. Однако я, кажется, знаю, как все разрулить, ибо на почве с этим советом у меня возник план. Однако для его исполнения мне понадобится помощь Келларуса. Нолнар, ты уверен, что это хорошая идея? Да, Ирида, я вс продумал. Хаэм, если так посмотреть, то это хороший план. А ты что скажешь, Сикаракс? В принципе, план хороший, Аранкар, но... Надо это провернуть так, чтобы эта девчонка ничего не заподозрила. Это так, но если она что-то начнут подозревать, то это будет только проблемой. Хаэм, да вот это ирония, умереть от рук того, кто был твоим рабом. Согласна, а если это будет тот, кто был ее тайным союзником, что убил апостолом, то это будет иронией вдвойне. Примечание к части. Если хотите, можете присылать свои арты, которые вы нарисуете, я их посмотрю. Разборка с советом или повесть о том, как я пародировал Альфария. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. Вы нашли его? Нет, Калден тоже не может его найти. Проклятие. Сейчас Алинара явно была напряжена, ибо малыш, который играл роль ее раба, пропал без вести. Уже вторые сутки она и ее подчиненные не могут его найти. И как будто этого мало. Оружие, которым пользовался убийца апостола, пропало вместе с ним. Вы точно вс проверили? Мы обошли всю цитадель, но его нигде нет. Сейчас обходит город для того, чтобы найти его. Ясно. Королева демонов ушла в раздумья. Она не могла понять, куда пропал малыш. В цитадели его не нашли. Сейчас проверяют город для того, чтобы найти его. Однако внезапно она вспомнила о советниках, и ее посетила неприятная догадка. Неужели он у них? Как ни крути, а эту мысль она всячески пыталась отогнать, ибо она прекрасно видела, на что он способен, и знает, что если ей придется сражаться против него, то у нее не будет и шанса на победу. За этими размышлениями она не сразу заметила, как сюда вошел один из солдат. «Моя королева, советники хотят встречи с вами. Что конкретно будем обсуждать?» «Они не сказали, сказали, что эта тема важна и не подлежит обсуждению с посторонними лицами». Алинара сразу обратила внимание на слова солдата, ибо если советники попросили о такой встрече, то для нее это значило, что общаться они будут на очень серьезную тему. Через сколько они начнут? Через 10 минут они все соберутся, в зале для обсуждения, могут присутствовать только доверенные лица. Ясно. Затем она посмотрела на магистра и генерал-капитана. Калден, Айзидарн, вы идите со мной. Те кивнули и направились за ней. Они вышли из покоев ее покоев и направились прямо в зал для переговоров с советниками. Придя туда, стражник у Шелли дверь закрылась, а королева заняла свое место и начала ждать. Спустя 10 минут ожидания никто не пришел, что для Алинары показалось странным. Опаздывают, странно, раньше они не опаздывали. Едва она это сказала, как под ее ногами и ногами ее подчиненных появился магический круг, который моментально их переместил в другое место. Калден не успел среагировать, из-за чего он это предотвратить не смог. После телепортации они оказались в черном зале, состоящем из гранита и камня. Алинара сразу узнала это место. Эти катакомбы были местом хранения умерших, среди которых и находился ее отец. Не успела она задать вопрос, как она увидела перед собой советников, с улыбкой на лице. Она сразу поняла, что это их рук дела. Что вс это значит? Алинара Вейнер, в связи с данными обстоятельствами, мы решили вам сделать предложение. Что за предложение? Мы хотим, чтобы вы присоединились к нам в помощи уничтожения человечества. Вы в своем уме? Алина растиснула зубы от злости. Вы хотите повторить то, что закончилось 400 лет назад? Ваш отец сделал ошибку, когда окончил те времена, ведь если бы прежние времена бы остались, то Акаэлис и ее культ не появился бы. Вот здесь вы ошибаетесь, даже если бы эти времена остались, Е-культ ВС равно бы появился. Тем не менее, это наше вам предложение, которое... Я не соглашусь, то, что вы предлагаете, это геноцид. В ответ Нолнар нахмурил брови и на секунду прикрыл глаза. Вы такая же, как и ваш отец, что ж тогда выбора не остаться. Затем он щелкнул пальцами, а затем послышались шаги. Я думал, вы будете более здравомыслящий, Но коли так, то придется избавиться от вас». Шаги приближались ВС ближе и явили того, кого Алинара совершенно не ожидала здесь увидеть. Малаш, перед ней стоял тот, кто лишил жизни апостола. На НМ не было иллюзии, из-за чего был полностью виден его истинный облик. Однако у него на лбу была уже другая печать. Она имела форму ромба с крестом внутри, а сам ромб находился внутри круга, созданного из символов. Печать переписи разума. Теперь для них стало ясно, куда пропал Ераб. Неужели вы думали, что мы не заметим ту странность в виде раба, который, как оказывается, и есть тот, кто убил апостола? Как вы посмели переписать его личность? Это было необходимо. Необходимо для кого? Для нашего народа или для вас лично? Так или иначе, вы отказались от нашего предложения, а значит, придется пойти на это действие. Калден и Айзидарн вышли в Пёрде и приготовились к битве. Вы решили угрожать жизни нашей повелительницы, это непростительно. Я многое посмел терпеть, но это настоящая измена. Я лично позабочусь о том, чтобы расплатились за свой выбор. Калден, Айзидарн, вам придется драться не с нами, а с убийцей апостола. Алинара сразу сменила свой наряд на доспехи и, взяв в руки клинок, приготовилась к битве. На вашей совести погиб мой отец. Я хотела сначала решить вопрос с вами обычными методами, но теперь я поняла, что единственный верный способ разобраться с вами – это оборвать вашу жизнь. Пусть Алинара и была готова биться, но она знала, что ей, да и Айзидарну и Калдену, не в силах справиться с Малашем, ибо она прекрасно знала, на что он способен, а они все вместе даже и близко рядом не стояли. Раз вы это решили, то Малаш, будь добр, убей их. Но несмотря на приказ, он не сдвинулся. «Я отдал тебе приказ, раб, выполняй». Но он не двигался, а затем книга выскочила из пояса и, раскрывшихся, начала переписывать страницы. Остановившись на одной из них, она засветилась, а затем печать на лбу исчезла. Размечтались. Едва он это сказал, как мигом взял меч и попытался нанести удар по Налнару. Тот вовремя отскочил от удара. «Что вс это значит? Вы четверо думали, что самые умные, а еще советники называются. Как ты освободился от контроля?» Налнар был зол, что его план пошел под откос. «Я изначально не был под вашим контролем, а лишь играл роль того, будто я был вашей игрушкой. Простыми словами, я вас переиграл. Сейчас я просто с улыбкой стоял и смотрел на советников, которые были удивлены тому, что я пошел против них. Моя задумка, связанная с этой четверкой, удалась на славу, пусть и половину плана пришлось выкинуть в мусорку. Заключалась она в том, чтобы я вытерся к ним в доверие и, попытавшись выяснить их грязные делишки, сдал бы их королеве. Но эти кадры мне даже облегчили задачу, они намеренно похитили меня, причем я ментально связался тогда с Киаларусом, чтобы он поставил незаметную защиту, которая должна была показывать видимость того, что их заклинание действовало, а на деле оно мне ничего не делало. Вс остальное же зависело целиком и полностью от меня и моего актерского мастерства, которое я практиковал на Некромунде. Должен сказать, что пару раз я чуть не спалил свою контору, благо в те моменты Киаларус был рядом со мной и глушил мои эмоции, а также подменивал по моей мысли. Более того, я попросил его установить специальную незаметную печать, которая должна была записывать их диалог. Эти клоуны даже и не заподозрили, что их подслушивали. Королеву, естественно, я не стал предупреждать об этом, ибо такое могли заподозрить. ВРШ, ту печать, что мы применили, должна была переписать тебе разум, твоя прежняя личность бы исчезла. Ваша печать должна была сработать, это так, но я применил методы предосторожности. Черт, стоило ВС, таки стоило тебя проверить. Честно сказать, вы мне даже облегчили задачу, поймав меня, а я ведь хотел внедриться к вам, что для меня было геморроем для меня. Алинара, это твои руки дела, вообще-то, я это делал по своей воле, а не по ее указаниям. Более того, она сама была в неведении, мне были нужны ее последующие действия, чтобы ВС привело к этой ситуации. Советники удивились моему ответу, сразу видно, что они такой многоходовочки от меня не ждали. Значит, ВС, это время ты притворялся, но для чего? Чтобы выставить вас в худшем свете, ибо от таких личностей, что возомнили о себе ЧРТ знает что, нужно избавляться. И каким же способом, упше нас, ты ничем отличаться от убийцы не будешь, Сикаракс? Ты думаешь, я идиот, чтобы не предпринять соответствующие меры?